Что касается звезд, то не всегда. То есть, если одна, то за ней другая. Только так оттуда и можно смотреть сюда, вечером после восьми мигая. Небо выглядит лучше без них, хотя освоение космоса лучше, если с ними. Но именно не сходя с места на голой веранде в кресле. Как сказал, половину лица в тени пряча пилот одного снаряда, жизни, видимо, нету нигде, и ни на одной из них не задержишь взгляда.